Глава 25. 2016. Филоненко довольно быстро собрал всю группу, даже Джорджиев нашелся. Охотнику очень понравилось прыгать с парашютом. Скрыв все следы своего появления, группа ушла в лес. «Товарищ Исаев», — улыбнулся командир группы, натягивая капюшон, — «ваша очередь. Введите». «Есть вести». Мы, когда выбрасывались, находились к северу от дороги, от Рославля на Стадолище. Сам видел, как светились фары какой-то машины. Так что двигаем к шоссе. Укрытые камуфляжем и темнотой разведчики двинулись к промежуточной цели. Очень скоро впереди заблестело шоссе. Внимательно осмотревшись, все пересекли дорогу и скрылись в лесочке. Никто и утомиться как следует не успел, а уже и сыростью потянуло, ноги нащупали топкий бережок стамети. «Товарищ старший лейтенант, прикройте меня!» Исаев с Филоненко присели на корточки, укрывшись плащ-палаткой. Маленький фонарик высветил карту из планшета. «Так, мы примерно здесь, посередине между Рославлем и Стадолищем. Значит, нам туда, по этому берегу. Вперед!» Марлен то и дело напрягался, уж больно все гладко выходило. Понятно, что линия фронта отсюда далеко, и здесь, в тылу, немцы толпами не ходят, особенно ночью. И все равно. А вот и приметный камень, похожий на зуб великана. Сюда. Мало что напоминало о летних боях. Если оставались трупы, то волки с лисами уже растеребили тела. Луна светила тонким серпиком, проливая минимум света. Его как раз и хватало, чтобы не сбиться с пути. «Сворачиваем». Марлен скорее угадывал, чем узнавал дорогу. Вот узкая сырая луговина, а за ней легкий подъем. Зашумели сосны. «Мы почти на месте, товарищ старший лейтенант». «Михаил». «Понял». Прогулявшись между краснокорыми красавицами, Исаев выбрался на ту самую полянку. Землянка выглядела как холмик. Дверца, некогда повешенная на кожаных петлях, отвалилась. Внутри было сыро и пахло зверьем. В слабом лучике фонаря заблестел зернистый металл. «Пришли. Только я не знаю, когда откроется проход». «Будем дежурить», — сказал Филоненко с непонятной интонацией. Марлен усмехнулся. «Старлей не верит во всякие сказки. Он выполняет приказ, который кажется ему несерьезным». Вероятно, Михаил не слишком одобряет саму заброску. Зачем было рисковать людьми ради чего-то на уровне «в некотором царстве, в некотором государстве»? «Ничего, мы тебя разубедим, товарищ старший лейтенант». Исаев тут же встревожился. «А если портал больше не работает? Или работает, но с этой стороны отворяется редко, раз в месяц?» Марлен сцепил зубы. «Узнаем во благовремении». Выйдя из землянки, он остановился и прислушался. Тишина. Будто и нет войны. В темноте же не видно содранной осколками коры. Ночь скрыла и сожженную деревню, и концлагерь, и замытые дождями окопы. Исаев вздохнул. Иногда на него накатывало, словно струйка проливалась из сосуда мировой скорби. Он представлял вдруг себе, сколько впереди тревог, страхов, а самое страшное — это ответственность. Хорошо, если Краюхин прав, измененная реальность в 41-м никак не повлияет на 2016-й. Каково ему будет, если и мать, и отец просто исчезнут? Потому лишь, что сыночек решил помочь советскому народу в его священной борьбе против фашизма. Хорошая цель, благородная. Но любое ли средство она оправдывает? «Марлен, иди сюда!» Исаев сорвался с места и нырнул в землянку. «Заработало!» За проемом железяки портала разливался утренний туман. «За мной!» — скомандовал Марлен. «Только по-быстрому!» Просунувшись, он быстро перебежал на четвереньках в будущее. Отпрыгнул, освобождая место. «Филоненко, Николаенков, Доржиев, Шатов!» «Быстрее, быстрее, а то закроется. Все? Уф!» Еще секунд 10 в проеме держалась темнота и пропала. Стало светло и тепло. «Да тут лето!» — потрясенно сказал Михаил. «Ё-моё!» Исаев расплылся в улыбке, оглядываясь. и палатка его на месте. Вход был застегнут, а на замочке молнии висела записка. Поисковики интересовались, куда они с Викой подевались. Марлен, не теряя времени, вскрыл свой схрон под слоем дерна. Там, в мешке из толстого пластика, лежали его вещи и документы. Все цело. Исаев поспешно достал мобильник. Он у него был со встроенной супербатарейкой. Нажал кнопочку. Телефон почти разрядился. Запищал бедный, требуя подключить к сети. Экранчик вспыхнул и потух. Но Марлен успел заметить дату. «Сегодня 2 июня», — сказал он. «Очень-очень хорошо. Сделаем так, мужики». Быстро переодеваясь в свое, Марлен начал инструктаж. Здесь неподалеку работали поисковики. Ну, они как археологи, только раскапывают места старых боев, тех самых, которые идут там, в 41-м. Находят павших, хоронят по-человечески. Так вот, надо и вам изобразить таких поисковиков, на всякий случай. Если кто поинтересуется, кто вы и что делаете, так и скажите. Копаете. «Подходяще», — кивнул Филоненко, осматриваясь. «Не верится даже». «Поверишь», — убедил его Марлен. «Прежде всего, у нас очень мало времени. Попробуем уложиться в пару суток. Однако на той стороне за это время может пройти 2 недели, а то и больше, понимаете?» «Нет», — улыбнулся Михаил, — «но задерживаться нам в самом деле нельзя». «Именно. Поэтому сделаем так». Исаев похлопал себя по карману. «Ага, карточка на месте. Опасаясь, что после ухода туда...» Его пластик заблокируют, Марлен завел себе парочку новых, незасвеченных карточек, куда перекинул деньжат. «Вы, товарищ старший лейтенант, поедете со мной, если не против, конечно». «Куда?» «В Москву. Я один все не утащу». «Без вопросов», — обрадовался Филоненко. «А сейчас давайте втроем или вчетвером навестим наших соседей, если они еще на месте». Михаил взял с собой Шатова и Жоража. «А вы дежурьте», — велел он остальным. «Есть», — вздохнули остальные. «Да вы не переживайте», — усмехнулся Марлен. «У вас будут целые сутки, как минимум, чтобы по очереди мотаться в Рославль. Насмотритесь еще». «А мы просто первые. Надо вам здешние одежки прикупить, чтобы не выделялись. И еще, следите за собой, за языком». «Ни у кого даже мысли не должно возникнуть, что вы из другого времени». Исаев наморщил лоб. Что-то еще его смущало. Какая-то деталь. «Тьфу ты, оружие спрячьте. Вон в тот мешок, куда я одежку заныкал. А то увидит кто мужиков с автоматами, решит, что вы банда террористов». «Сделаем», — успокоил его Доржиев. Марлен кивнул и быстрым шагом потопал к лагерю поисковиков. Они были там. «О, какие люди!» — закричал Дим Димыч. «Привет! Ты куда запропастился?» «Дела», — развел руками Исаев. «Работаю на разрыв. Познакомься, это тоже поисковики, они работают в зачарованном месте». «А, понятно. Привет, коллеги!» «Гоша!» — протянул руку Жорж. «Миша!» — повторил его жест Филоненко. «Коля!» — прогудел Шатов. «А я Дима. Если уважительно, то Дим Димыч». «Дим Димыч», — окликнул его Марлен, — «у меня к тебе просьба, взаимовыгодная». «Ну-ка», — заинтересовался поисковик. «Короче, мне срочно нужно в Москву. Вернусь завтра. Займи мне свой УАЗик. Завтра же я пригоню его обратно вместе со своим джипарем и оставлю тебе оба. Можешь пользоваться. Там дела такие заворачиваются. Мне и здесь надо побывать, и в другом месте. В общем, пользуйся. Если сворачиваться станете, забирай с собой. Я не знаю, когда тут появлюсь. Потом созвонимся. Я тебе доверенность выпишу. Подходит такое дело?» «Подходит», — тут же согласился домовитый Дим Димыч. Похлопав себя по карманам, он достал ключи и протянул их Исаеву. «Держи». «Угу. Мы сейчас в Рославль смотаемся. Может, надо чего?» «Пивка бы. Ящика хватит». Поисковик молитвенно закатил глаза. «Ждите, мы мигом». Сев за руль и дождавшись, пока усядутся остальные трое, Марлен завел двигатель, погонял его немного и тронул с места. УАЗик не блистал новизной, но бегал справно, послушная рабочая лошадка. Когда машина выехала на трассу, гости из прошлого принялись усиленно вертеть головами. Обилие невиданных автомобилей, мчавшихся в обе стороны, их просто завораживало. Немного погодя, УАЗик въехал на улицу Рославля. Филоненко устал крутить шеи. Все его интересовало, как были одеты люди, как выглядели дома. А потом Марлен завернул к гипермаркету. «За мной», — сказал он, думая, что скажут его гости, появившись в месте, где никакого дефицита не могло быть в принципе. В огромных залах гипермаркета Филоненко с товарищем орабели. Бегом, подхватив тележку, Исаев поручил Михаилу толкать еще одну такую. И начался набег на полки. Футболки, носки, штаны, продукты — все быстро заполнило обе тележки. И Жоржу, чтобы не зевал, Марлен вручил ящичек Туборга. В кассу. Очередь была невелика, Исаев не задерживался. Хотя в голове так и мелькали листки календаря, да и крутились стрелки часов, время утекало со страшной силой. Он понимал, насколько для того же Николаенкова все незнакомо, непонятно, странно. Десятки вопросов вертелись у гостей на языках, но они дисциплинированно помалкивали, лишь впитывали, вбирали глазами и слухом те потоки информации, что обрушивались на них со всех сторон. Работающие телевизоры, ноутбуки у хрупких девушек из бутиков, завал непонятных продуктов, колбаса и сыр десятков сортов, лежащие свободно, без толпы, осаждавшие выброшенный дефицит. В принципе, тому же Филоненко были знакомы коммерческие магазины, где не карточки отоваривали, а покупали за деньги, продуктов там хватало, но цены не то что кусались, загрызали насмерть. Расплатившись карточкой, Марлен выкатил тележку на улицу и перегрузил пакеты в багажник. «Поехали обратно. Стоп!» Исаев решил, что будет жестоко оставлять мужиков без ответов, и бегом вернулся в магазин. Выбрав неплохой ноутбук и все нужные к нему прибамбасы, чтобы ловить интернет в зачарованном месте, Марлен вернулся. «Держите!» — сунул он покупку на колени Шатову и Николаенкову, делившим заднее сиденье, и поднял экран. «Это ноутбук. Вот кнопка. Жми». Жорж нажал. Проиграла нехитрая мелодийка Windows, и раскрылся рабочий стол. «Вот так. Теперь так. Видишь стрелочку? Это курсор. Наведи его вот сюда. Это иконка. Жми сюда». Выход в Яндекс получился легко. «Теперь вот сюда. Так. А теперь вот на этой клавиатуре набирай запрос, что ты хочешь увидеть. Новости, кино, девочек». «Девочек», — ляпнул Николаенков. «Пиши. Голые девочки, фото». Жорж, смущаясь, набрал текст. Браузер сработал и выдал целую коллекцию девчонок из Плейбоя, Пентхауса и просто любительские фото. «О!» — вытаращил глаза Шатов. «Чего там?» — извертелся Филоненко на переднем сиденье. «Потом», — усмехнулся Марлен. «Мелко, наведи курсор, щелкай». Стройная девица, стягивавшая трусики, заняла весь экран. «Ладно, развлекайтесь». Исаев занял свое место и завел двигатель. Обратно добираться до самого лагеря он не стал. «Помните, как идти? Дойдете?» «Дойдем», — кивнул Жорж. «А это?» — он кивнул на бук. «Забираешь с собой?» «Ага», — обрадованно сказал Николаев. «Только смотрите, чтоб батарея не села. Если что, вот запасная. Вечером отнесете обе Дим Димычу. У него генератор. Зарядите к утру». «Понятно», — бодро ответил Жорж. «Донесете?» — Шатов хмыкнул только, поведя могучими плечами. «Только помните, не всему, что есть в интернете, можно верить. Там очень много всякой брехни, империалисты заманивают всякими картинками, врут так, что читать стыдно. Так что если одни ругают Путина, поищите в комментариях тех, кто за него». «А Путин — это кто?» «А это, как у вас, Сталин». «О! Ну все, пока. Мы поехали, завтра постараемся вернуться. Ждем». Марлен выдавил педаль. И УАЗик разогнался, словно его притягивала не столь далекая Москва. Филоненко прилип к окну, а Исаев сосредоточился на дороге. Это всегда было его способом избавиться от дурных мыслей, сесть за руль. Когда едешь, не думаешь. «Некогда. Движение отнимает все твое внимание». «Вот и отлично. Хоть назойливые думки в голову лезть не будут».